Ночь на Новый год. Лежат холодные туманы, горят багровые костры. Душа морозная Светланы в мечтах таинственной игры. Скрипнет снег, сердца займутся, снова тихая луна, за воротами смеются, дальше улица темна. Дай взгляну на праздник смеха, вниз сойду, покрыв лицо, ленты красные помеха, милый глянет на крыльцо. Но туман не шелохнется, жду полуночной поры, кто-то шепчет и смеется, и горят, горят костры. Скрипнет снег в морозной дали, тихий крадущийся свет, чьи-то санки пробежали, ваше имя, смех в ответ. Вот поднялся вихрь снежный, побелело все крыльцо, и смеющийся, и нежный закрывает мне лицо. Лежат холодные туманы, бледнее крадется луна, душа задумчивой Светланы мечтой чудесной смущена.